Глава 33. С обрыва. Спешно умытая, одетая и расчесанная Алина выбежала на верхнюю площадку по лестнице, также быстро выскочила за дверь и почти врезалась в Стаса, который ждал ее прямо за порогом. Он обошел ее и запер дверь длинными ключами, старательно проворачивая их в двух замках. Крепость, да и только. У нас мало времени. Все, что сказал он, и вышел через дверь в воротах, где стояла уже заведенная серебристая «Шкода», на которой они приехали. Унылая рабочая лошадка, напоминающая о причинах такого спешного отъезда. Алина перепроверила сумку и телефон и уселась на переднее пассажирское, куда жестом пригласил ее Стас, открывая заботливо дверь. «Не надо было», — сказала она, когда он сел за руль и поправил зеркала. «Что?» «Еще разочек заниматься любовью». С паузой произнесла она и вгляделась в его реакцию. Никакой. Он просто посмотрел назад, выезжая на дорогу, развернулся и вдавил газ довольно резко. Алина вцепилась в дверную ручку. Стас заметил это, кинув быстрый взгляд одними глазами. «Знаешь, почему пассажиры такси в Сочи не покупают пирожки в дорогу?» Алина моргнула. «Чего? Это он о чем?» «Почему?» – ничего не понимая, переспросила она. Стас вдавил педаль газа еще сильнее и ответил: «Им некогда есть, они молятся». С этими словами совпал резкий поворот на начинающем спуске на серпантине дороги. Стас как-то неестественно улыбнулся одним уголком губ. Алина приоткрыла рот, пытаясь понять, что же ответить. «А, я поняла, потому что таксисты гоняют, как сумасшедшие тут у вас», добавила она, понимая, что шутка, кажется, должна была получиться смешной. Но что-то не вышло. Машина красиво вписалась на сумасшедшей скорости в еще один поворот. «Ничего, я привыкну». Алина взялась второй рукой за несчастную ручку на двери. «Я посмотрела. У меня хватит денег снять квартиру на первое время, пока я не найду работу. Я не собираюсь сидеть у тебя на шее». «А что со старой работой?» Как ни в чем не бывало, спросил Стас. «Он издевается или до него никак не дойдет?» «Ну, удаленно я не смогу работать, так что уволюсь, и дело с концом. Вакансии есть, разберусь. Ты не думай, что я из тех, кого надо содержать». «Я и не думаю». Стас заложил еще один крутой вираж. Алина чуть не свалилась и с опаской посмотрела на обрыв с одной стороны дороги. Они все еще ехали по крутому склону. «Стас!» Она выпрямилась и положила руку на его сжимающую руль. «Я хочу остаться с тобой». «Вот, прямо». Без выплясывания вокруг да около, без витиеватых намеков, в лоб. «Я люблю тебя», — громче сказала она, и Стас обернулся, уставился на нее с нечитаемыми, но явно очень сильными эмоциями. Потом вдруг отвернулся, и «Шкода» резко вильнула, скрипнув тормозными колодками. Прямо перед капотом мелькнул зад торчащего на обочине огромного самосвала с песком. Алина испуганно вскрикнула и вскинула руки в защитном жесте. Они прошли в паре сантиметров от лобового столкновения с ним и с таким же просветом от отбойника с другой стороны. Адреналин горячей волной обжег ее от груди до макушки и заставил судорожно вдохнуть. «О, Господи!» — выдохнула почти без голоса. «Мы чуть не врезались!» «Не любишь», — произнес внезапно Стас, все так же давящий на газ, будто только что они не были на волосок от расплющивания, а задний бампер махины из-за этой бешеной скорости. «Что?» – Алина не верила своим ушам. Не могла этого понять категорически, ведь стонал, шептал ей слова и нежности, почти признание. «Моя! Девочка моя! Он ее после этого всего отшил?» «Сбавь скорость!» – тихо выдавила она из себя. «Я опаздываю!» «Сбавь скорость!» «Алин! Останови машину, Барсов!» «Останови машину, Барсов!» – прикрикнула она на него, на что он все же среагировал, и машина чуть замедлилась, потом еще больше сбросила скорость, будто бы он и вправду сейчас остановится. А ведь опять даже не меняется в лице чертов притворщик. «Если тебя...» – начал говорить он. Но тут раздался грохот, и резкий удар откуда-то со спины бросил их вперед на приборную панель. Алина едва успела подставить руки, ремень безопасности натянулся, не дав ей улететь далеко. Стас резко обернулся. Тут же раздался еще один громкий металлический удар, толчок, и зазвенело разбившееся заднее стекло. Салон наполнил рев мощного двигателя. «Твою мать!» – Ругнулся Стас и крутанул руль, чтобы съехать с полосы. Алина в ужасе обернулась, чтобы увидеть в разбитом окне бампер самосвала, который они только что объехали. Эта ревущая махина гнала прямо на них и не собиралась тормозить, приближаясь снова к багажнику. Новый удар снова бросил их сначала вперед, а потом и чуть развернул машину. Стас крутанул руль, пытаясь выровняться, и ускорился. Из-под колес на обочине поднялось облако пыли, и самосвал на мгновение скрылся в нем. Алина испуганно посмотрела вперед. «Там еще один крутой поворот серпантина. Если они не замедлятся, могут и улететь с обрыва. А если замедлятся, их по дороге размажет груженный самосвал. Там и в газетку нечего собирать будет». Все, что оставалось, это в отчаянии посмотреть на Барсова. Мысленно попрощаться с ним, потому что... без шансов. Самосвал взревел и снова показался за ними, как огромная неотвратимая лавина из железа и песка, разогнанная по склону. Он шел прямо на них. Сейчас он врежется в бок «Шкоды» и снесет ее с дороги прямо сквозь отбойник. «Держись!» — крикнул Стас и откинул ее рукой на спинку сиденья, потом вцепился в руль и резко повернул. Еще более внезапно дал по тормозам так, что колодки завыли. Самосвал зацепил их по касательной за переднее правое крыло, отбросив машину в отбойник со звоном стекол и грохотом металла. От удара их обоих жестко дернуло. Облако пыли нагнало их и застелило все вокруг машины псивым песчаным туманом. Зад самосвала растворился вдали, уезжая за очередной поворот серпантина. Стас и Алина сидели в оцепенении и глядели, как огромная машина спокойно поехала дальше по дороге, то и дело мелькая между деревьями на ярусах ниже. Алина медленно повернулась к Стасу. Ее тошнило. Сердце билось где-то возле горла. Руки и ноги, кажется, отнялись, потому что она их не чувствовала совсем. Стас был бледным. Он переключил передачу и медленно сдал назад. Только тогда Алина заметила, что их машина висела одним колесом над крутым, уходящим вниз склоном. Отбойник изогнулся дугой, но не дал им упасть с дороги. Когда они отъехали подальше, Стас затормозил и замер, как изваяние, так и сидя за рулем и глядя перед собой. Алина шевельнулась первой, резко расстегнула ремень и открыла дверь. Чуть не выпала из машины, но, взявшись за крышку, прошла вдоль нее и встала у багажника. Ее реально сейчас вырвет. Или нет? Она зажмурилась и часто задышала. Открыла глаза и увидела смятый ударом самосвала багажник. Бампер вообще в пластиковые щепки размяло. Он висел на последних соплях. От ужаса и осознания близости смерти Алина распрямилась и попятилась назад, глядя на их разбитую машину. Кто-то схватил ее за руку и дернул вперед. За спиной с оглушающим гудком пронеслась какая-то машина, заставив ее вздрогнуть и закрыть голову руками. Сильные теплые руки обернули ее безопасный кокон и прижали к груди, в которой как сумасшедшее колотилось сердце. «Дурочка!» — пробормотал бессвязно Стас, словно задыхаясь. Алина уткнулась лбом в середину его груди и закрыла глаза. «Зачем он?» — еле слышно прошептала она севшим голосом, пытаясь понять, что двигало водителем этого многотонного грузовика. «Псих какой-то», — по-своему объяснил Барсов. «Объехать не мог, решил расчистить дорогу». «Это у вас тоже норма? Бешеные самосвалы в горах?» Нервно рассмеялась она, пытаясь прийти в себя. Ее начало мелко трясти. «Тоже привыкать надо». Стас отстранился и отодвинул ее от себя на вытянутых руках, чтобы заглянуть в лицо, сердито нахмурившись. «Ни к чему не надо привыкать», — он осмотрел ее. «Ты точно цела?» Алина кивнула, продолжая дрожать. «Присядь. Тебе плохо?» Барсов открыл заднюю дверь, не без усилий, надо сказать, потому что зад их машины знатно был смят, и усадил ее на сиденье ногами наружу. Сам достал телефон и отошел в сторону. Алина обняла себя руками, больше желая быть в его объятиях, но их планы совсем не совпадали. Вообще ни в чем. Она слышала, как Стас кому-то называет автомобильный номер. Быть может, умудрился его запомнить у самосвала и теперь передает в полицию, чтобы этого маньяка задержали. «Нет, сами доедем», — довольно резко ответил Стас в трубку, заканчивая разговор уже возле машины. Алина подняла на него взгляд. Выглядел он рассерженным, совсем не перепуганным до полусмерти, как сама Алина. Барсов потер лицо, осматривая машину, словно решал, что же ему делать дальше. Потом посмотрел на Алину очень странным взглядом, со смесью разочарования и злости. Сжал губы. Алина поежилась от этой перемены, но еще больше она вздрогнула, когда он вдруг очень быстро двинулся к капоту машины и начал лупить его кулаком, нанося удар за ударом, как в боксерскую грушу. Грохот ударов о железо смешался с его рыком и отразился от каменного склона, поросшего кустами, что возвышался над дорогой. Алина вся сжалась и вздрагивала от каждого удара, словно чувствуя ту боль, которая отдалась ему в руку. В довершении своего срыва Стас пнул несколько раз колесо, а потом заметил здоровенный камень у столбика отбойника, схватил его и с яростным криком запустил в сторону обрыва. Из-за инерции чуть не потерял равновесие, но вместо того, чтобы упасть, согнулся пополам и уперся ладонями на колени. Алина неосознанно закрыла рот губами, боясь сказать лишнее слово и сделать ему еще хуже. Только вот он выпрямился и повернулся к ней, и вдруг будто бы сдулся, опуская руки. Словно разглядел ее получше, сжавшуюся и прячущуюся за своими ладошками. «Идиот!» – прошептал он кому-то и медленно выдохнул. И снова с его внешностью произошло неуловимое волшебство. С лица исчезли эмоции, плечи расслабились и опустились, кулаки разжались. Он подошел, и в глазах его была только забота и участие. «Дай посмотрю». Не ударилась головой о стойку. Он, как ни в чем не бывало, отодвинул ее руки от лица, взял за подбородок и чуть повернул в сторону, потом в другую, будто доктор осматривает. «Нет», — коротко ответила Алина, пытаясь понять, «это настоящий Стас сейчас спрятался или, наоборот, вышел на поверхность?» «Садись поудобнее, надо ехать. Тебя больше не тошнит?» Алина покачала головой в ответ. Вообще-то, ее все еще мутило и слегка трясло, но это, скорее всего, было действие адреналина и долго не продлится. Она развернулась на сиденье, устроив поудобнее ноги, а Стас нагнулся в салон и сам пристегнул ее ремнем безопасности. Не произнеся больше ни слова, он уселся за руль и завел машину, которая, к счастью, не сломалась после такого удара. При движении от заднего правого колеса слышался странный звук, особенно когда они притормаживали на поворотах. Видать, ему досталось при ударе больше всех. Стас больше не гнал по серпантину, как сумасшедший сочинский таксист. Они ехали ровно и аккуратно. Алина нервно теребила руки всю дорогу, не зная, как себя вести. То и дело поглядывала в зеркало заднего вида, надеясь поймать там взгляд Стаса. Но тот, как назло, не смотрел на нее, обратив 100% своего внимания на дорогу. Вместо отдела, куда Алина думала, они едут, он привез ее к отелю и поставил разбитую машину на стоянку чуть в стороне. Прохожие косились на мятый корпус и разбитое заднее стекло. Бампер вообще был готов отвалиться окончательно. Как их не остановило ДПС, вообще уму непостижимо. Стас заглушил двигатель и вышел из машины, открыл дверь и Алине, тут же протянул руку. Она взялась за нее, вылезла, но не отпустила, решив привлечь, наконец, его внимание. Он посмотрел на их сцепленные ладони. «Я хочу остаться с тобой», — тихо проговорила она, заглядывая в его глаза, пока он не поднял на нее взгляд. «Зачем?» — задал он самый неподходящий в этом случае вопрос. «Зачем?» — переспросила она, не веря своим ушам. «Разве это непонятно и так, без слов?» «Да. Зачем тебе это нужно? У тебя есть нормальная жизнь, работа, семья в Москве. Что ты здесь забыла?» «Тебя», — Алина ответила все так же тихо, но руку, которую Стас потянул на себя, не отпустила. «Ты здесь, и я тоже хочу быть здесь. С тобой». «Не хочешь, Алин», — он покачал головой. «Тебе это кажется. Это нормальная реакция». «Реакция на что?» К горлу подкатывал ком. На все происшедшее. На сильный пережитый стресс и эмоциональный откат в виде бездумного секса. «Никакое это...» Она судорожно вдохнула, вдруг перестав окончательно понимать Барсова. «Не откат! Все было по-настоящему!» «Было», — возродил он легкую надежду в ней. Секс был просто отличным. Тут же убил ее. Хорошо отдохнули. «Отдохнули?» «Да. Для этого же ездят на курорты. Отдохнуть. Тебе пора домой. Утром самолет.